Вдоль по реке Волги. Нижний Новгород. В северо-западных и центральных краях России мы побывали. А теперь нас ждет река Волга. Слушай главу Селигер, озерный край. Мы отправимся в незабываемое приключение. Посетим города, которые стоят на ее берегах. Например, Нижний Новгород. Этот город появился благодаря князю Георгию Всеволодовичу в 1221 году как крепость, которая защищала границы Владимирского княжества. Тогда еще ее стены были деревянными, а спустя 3 века был возведен каменный Кремль с 13 башнями. Нижний Новгород всегда был дружен с Москвой. Когда случилась беда и наступило страшное смутное время в начале 17 века, был голод, умер царь Борис Годунов, и в страну устремились враги, именно нижегородские герои спасли Русь от захвата иноземцами. Купец Кузьма Минин собрал деньги на поход против поляков, а князь Дмитрий Пожарский повел людей в наступление. Выгнать захватчиков из Москвы им помог князь Дмитрий Трубецкой. В 1612 году Русь вздохнула свободней, а своим героям благодарные потомки поставили обелиск в Нижнем Новгороде и памятник в Москве. Хохлома — старинная нижегородская роспись деревянной посуды и мебели. На черном фоне растут красные ягодки рябины и землянички с узорчатыми зелеными и золотыми веточками и цветочками. Встречаются среди сюжетов и причудливые обитатели животного и подводного мира. Блеск и объем изделиям придает лак. Шура и кот в сапогах очутились на знаменитой нижегородской ярмарке. Шумно, весело, людно, живо, ярко, радостно. Она существовала еще 2 столетия назад и сегодня является крупнейшим центром торговли в России. В советский период России в 1932 году Нижний Новгород был переименован в Горький в честь писателя Максима Горького, который родился в этих местах. Обязательно почитай его сказки об Италии и пьесу «На дне». В 1990 году город вновь обрел свое прежнее название. Во времена Советского Союза город стал автомобильным центром России. Здесь работает во всю мощь Горьковский автомобильный завод «ГАЗ». Производятся микроавтобусы «Газель» и «Соболь», грузовики «Валдай» и «ГАЗ», машины повышенной проходимости «Садко» и «Вепрь» и другие. Однако настоящими жемчужинами были автомобили «Победа» и «Чайка», предназначавшиеся для советского руководства. И «Волга» — символ Нижнего Новгорода, который стоит на этой реке. На самой известной модели этого автомобиля была маленькая фигурка скачущего оленя. Все эти машины можно увидеть в музее истории ОАО «ГАЗ». Задание. Сколько километров в час ехал автомобиль «Волга» ГАЗ-21, если за 2 часа он преодолел 180 километров? Правильный ответ — 90 километров в час.